Алло. Алло. Да. Извините, пожалуйста, что я вас отвлекаю. Алло. Что, что вы хотели-то? Дело в том, что вот моя бабушка сейчас орёт. Вот, и вот вы просто не могли сейчас вот спуститься и сказать, что вы не звоните, а то она мне не верит. Это не столь много... Молодой человек, у меня вот тут машина работает. В каком, на каком этаже вы живете? На третьем этаже. Вы это не столь много времени займет. Вы просто постучите, она откроет. Сейчас, скажете... подождите. Мария, алло. Тебе чего? Сейчас моя мать придет тебе за дарственной. Она тебя проучит. Она пришла, я ее нахуй послала и чуть не убила. За то, сейчас что... я милицию вызову, сейчас будем разбираться. За то, что ты ее оскорбила, она тебя посадит. Да. Алло. Я вас слушаю. А почему вас, моя бабушка вас нахуй послала? Чего-чего? Вы к моей бабушке сходили? Да, она дверь не открывает, ваша бабушка. И разбирайтесь с ней, пожалуйста, сами. Больше сюда не звоните. Алло. Алло, добрый вечер. Ой, добрый день. Это вас беспокоит Андрей Лукьянов. Я заместитель дежурного, заместитель участкового по вашему дому, по Космодемьянских 10-12. Участкового вы имеете в виду? Милиция, это... да, полиция? Да, да, это правильно я попал, квартира, да, 247. Дело в том, что вот могли бы уделить сейчас минут 5 для разговора. Дело в том, что в нашем доме уже вот творится такая ситуация неприятная в течение 3 лет. Дело в том, что жительница 224-й квартиры, она на третьем этаже живет, ее беспокоит на протяжении 5 лет уже телефонные хулиганы. Кстати, вот нас тоже беспокоят как бы сейчас... телефонные хулиганы. Беспокоит? А как? Ну, потому что расскажите, звонит звонят. Какая-то, я не знаю, то ли женщина, то ли что, какой-то голос неестественный. И говорит, что мы должны каких-то денег, что-то там, я вообще ничего не понимаю. Я говорю, а вообще вы кто? Да вот, и меня, значит, матом кроет, и давай, мол, деньги какие-то. Я говорю, да я вас даже не знаю, вы хотя бы представьтесь, кто вы и что. И вот такая ситуация, сколько? Наверное, месяца полтора. Вы знаете, вот дело в том, что почему я вам именно позвонил. Сейчас вот эта жительница, она уже много раз писала заявление, сейчас как бы этим делом занялись вплотную. Причем еще к нам поступили заявления жителей из 226-й квартиры. Это тоже третий этаж. И жители из 218-й квартиры, это первый этаж. И дело в том, что сейчас взяли распечатки с АТС, с телефонного узла. И в двух номерах, то есть 226-я квартира и 224-я, указан, ну, как бы поступали звонки с вашего номера. Вы звонили жильцам? Нашего? Да. Нет, конечно, я лично не звонила. Потому что звонки, ну, вы точно не звонили, там, может, как-то из родственников, кто там с вами проживает? Нет, на третьем этаже у нас никого нет, я даже там никого не знаю. Дело в том, что сейчас вот как бы собрание такое небольшое, вот мы сейчас находимся, я даже нахожусь в 224-й квартире, квартире, там тоже бабушка очень недовольна, как бы тоже пожилой человек, ей 85 лет. Желез 226-й квартиры. Вы не могли бы спуститься, да, к нам хорошо, тоже? Да, хорошо, я сейчас вас... третий этаж, сейчас, да? спуститесь. Третий этаж, 224-й квартиры. Вы тоже заявление тогда напишите, чтобы уже хорошо. Разбирались. Хорошо. Ага. Сейчас я спущусь. Хорошо, ждем вас. Валентина алло. Петровна, да. Алло. Да. Здравствуйте. А как жизнь молодая? Зачем она тебе? К вам это сегодня приходила бабушка? К вам никто не приходил нет. сегодня? Нет. Никто? А почему ж так? Почему никто не навещает старушку? Навестят, когда нужно. А Руслан? Навести ты, Руслан. Да. А что ты сейчас делаешь? А зачем тебе это? Ну, интересно, картошку чистишь? Неважно. Неважно. А белье постирала уже, да? Нет еще. Нет. А почему такая грустная? Книги закончились. Хочешь, я тебе книжки спасибо, принесу? Своих девать некуда. А ты все их прочитала? Нет, все никогда не прочтешь. А какие у тебя книжки, расскажи нам. Анна есть. Каренина есть? «Война и мир». Есть. А «Война и мир», да. Она очень есть. Льва Толстого любит. А музыку, Валь, расскажи, какую ты музыку слушаешь. Какую ты музыку слушаешь? На черт она мне нужна. Как ты? Ты же сказал, Малинина любишь слушать. Алло. Кто тебе пришел-то? Проститутка. Нет, проститутка, пожилая. Пожилая, что сказала? Пескова ищет. Думала, он у меня. Так, а ты же вызвал милицию. Сегодня не вызывала. И что ты ей сказала? Послала ее? Нет, сказала участковый, если у меня его нет. А ты матом ей ничего не сказала? Нет, не успела. Не успела. Почему? Не успела? А она что сказала? Пошел нахуй своих аферистках. Аферистку подослал, блядь, аферистка, сука. Она не аферистка. Она порядочный гражданин. Да, и пошел с ней нахуй. Алло. Да. Здравствуй. Как дела? Зачем они тебе? Слушай, а что-то к нам приходили соседи какие-то. Кто? Соседи приходили. Какие соседи? Ну вот, ты я говоришь, знаю, какая-то аферистка пришла. И к нам тоже. Приходила какая-то аферистка. Почему она аферистка? Тоже. Почему? Не волнуйся, это ваша аферистка. Да не наша, у нас пожилых нету. У нас только молодая с вокзала. Угу. Что там делаешь-то? Зачем тебе мои дела? Ну, не знаю. Мы тут кота убиваем. Мы ребенка убили, уже кота убиваем. Да, и вас убьет Господь. Нет, нас Господь не убьет. Убьет. За что? Слышишь, кота убиваем. Ты его выпустил на улицу, ебаный, чем убивать-то? А зачем я его на улицу выпускать буду? Мы его отмучаем. Слышишь? Бьёшь, Бог все равно накажет. Мы из него шашлык сделаем. Мы шашлык сделаем. Ты помнишь, такая кошечка, ты ее кормила вискасом, когда тебе принесли вискас? Помнишь кошку? Ничего мне не приносили. Как? Тебе вискас принесли? Как? Корм. И календарь еще. И приносили. Вискас приносили, ну, да. Ну вот мы вот этот кота убиваем, или кошка, не знаем. И на шашлык, ну шо. Ох, обязательно за них накажут. А мы сидим. Слышишь, как орёт? Кошки считаются священными животными, и Бог вас накажет. Только в Египте. Накажет Бог. Только в Египте священным животным является. Накажет Бог, я лучше знаю. Накажет? Если голуби убьёшь, накажет. Я Библию читала, там Бог... Сказано, что накажут за животных. Голубей нельзя. Голубей нельзя, а кошек можно. Наоборот. Почему? Ты голуби. Что, блядь, не знаешь, что кошка считается священной у Бога? Так это в Египте. Это голуби священные. Ёб твою мать, она крысу уничтожает, а крысу хлеб ликвидирует на земле. А хлеб — это священная пища, ёбаная тварь. Ты хлеб, водка священная пища, а не хлеб. Хлеб священная пища! Вот. Шашлык из кошки. Водка. Валь. Чтоб человечество не подохло, хлеб произвел Господь. Шашлык из кота — священное блюдо. Вот коты ты крыс уничтожает, а крыс урожай уничтожает, ебаный в рот, на больших полях. Шашлык из кота — это шашлык из кота. Шашлык. Ты, блядь, тупоумный, ебаный, что с тобой говорить? А ты не любишь шашлык из кота? Алло. Алло. Анусова. Да. Алло, приветик. Чего тебе? Чего мне дверь не открыла? Кому? Мне. Я к тебе приходила. Нахуй ты мне нужна? А может, я твою квартиру хочу, а ты мне дверь не открываешь? Да сиди уж, аферистка ебаная. Да нет. Давай, открывай, я сейчас к тебе приду еще с заходом. Да, если открою, то топором хуякну по башке. А пизды получить не хочешь? Алло. Алло. Алло. Какого Валентина? Хуя? А какого мне еще хуя? Мне твоя квартира нужна. Поняла? Алло. Че молчишь? Ща кошку дохлую принесем. Я открывай тебе на морду ее швырну. Открывай двери. Да ну, сейчас прямо. Открывай. Если открой, то кислотой захуячу. Открывай. Кислотой я бою. Открывай. Не думай, что я боюсь. Открывай. Я никого, блядь, не боюсь. Как ножом пиздану, блядь. Открывай двери, же, я сказала. У тебя же дверь сломана. Мы сейчас в замочную скважину кошку дохлую засунем. Давай, засовывай. Засунем. Давай, открывай дверь. Я тебя жду. Сейчас психиатра вызову проверить вас на психику. А здоровы, да чтобы увезли в Тащенко, подлечили. Сейчас мы к тебе придем. Да квартиру хочу. Алло. Да, я добрый день, меня зовут Андрей Лукьянов, я участковый по вашему дому, да, из сотого отделения полиции. Могли бы уделить пару минуточек? Да, пожалуйста, могу. Дело в том, что вот последние 2-3 года в нашем доме, именно даже вот в вашем подъезде в 7-м, сложилась такая нехорошая тенденция, то есть жильцов достают телефон, ну, по телефону, грубо говоря, звонят, хамят ночью, говорят гадость. Скажите, вам звонки такие не поступают? Поступают. Сейчас крайне редко, а вот 2 года назад это было что-то умопомрачительное. Причем она материться матом, и я предполагаю, кто это. Дело в том, что вы вот жильца 224-й квартиры не знаете случайно? Ну вот эта бабулька бешеная, сумасшедшая, да? 222-я. А. Так, у нас 22-я. А, она на третьем этаже. 224-я это над нами. Да. Ну как же мы их не знаем? Они нас залили 2 года назад, знаем, ну как знаем, постольку поскольку. Я не думаю, что это они этим занимаются. Нет, совсем по-другому дело обстоит. Дело в том, что вот эту бабушку, они, вот эти люди, беспокоят уже около 6 лет. И сейчас с вашего подъезда, вот именно с 218-й квартиры у нас заявление, с 226-й, с 250-й, с 224-й. То есть этим делом занялись вплотную. Ага. Как бы я сейчас нахожусь вот непосредственно в 224-й квартире, то есть сейчас все жильцы подходят вот в 224-ю квартиру, пишут заявление, тут как небольшое собрание. Угу. По поводу этого. Так что вот если у вас там какие-то проблемы есть, вы можете сейчас тоже подняться, подойти там буквально на 2 минуты. Написать заявление, ну, чтобы, сами понимать, чем больше заявлений, тем это дело пойдет выше. Uh-huh. А, можете сейчас подойти. А там кто-то есть, да, в этой квартире? 224? Да, там, я говорю, из 226-й, из 250-й. А куда лучше подойти-то, вот мне сейчас, в данный момент? А вы поднимитесь на 3-й этаж и позвоните в 224-ю квартиру, он дверь откроет. 224-ю, да? Uh-huh. А, подождите, это как раз, наверное, та бабушка. Да. Так она же не откроет. Мы сейчас там, я говорю, я непосредственно в этой квартире. А, вы там находитесь, квартире. Да? Да. Хорошо, я сейчас поднимусь. Угу, хорошо. Хорошо, спасибо. Алло. Да. Что алло. Что такое? Из 221-й приходили? Какая это баба пришла? Это из 222-й. Нахуя ей человек, мне нужно? Это я подговорила. Это я подговорила. Я весь подъезд против тебя собираю. Да и что? Ты напугал ебёна, мать. Сейчас из 2-го подъезда только еще придут. Я никого не боюсь, блядь. Сейчас еще из 2-го подъезда придут. Бойся. Сейчас придут люди. Ты нахуй, сука. Бойся меня.